Да, Марлин, я вижу, очень красиво. Ну что, Корал, ты хотела дом с видом на океан, но не ожидала получить целый океан, да? А? О, да. Тут совсем другой воздух. Ну что, молодчина твой муженек? Мой муженек молодчина. Это было непросто. На это жилье зарились многие другие рыбы-клоуны. Еще как зарились. Желающих косяк. Угу. Умница. Да и район тут чудо. Тебе точно нравится или... Нет-нет, нравится. И даже очень, поверь. Я знаю, Крутой Риф – район престижный. Тут прекрасные школы и шикарный вид. Но нужны ли нам такие огромные хоромы? Корал, милая, это же все ради детей. Они достойны самого лучшего. Гляди, гляди. Они проснутся и увидят, как мимо окна проплывает кит. Тише, деток разбудишь. Ох, верно. Ах, смотри. Им снятся сны. Надо им дать имена. Ты хочешь прямо сейчас? Ладно, этих назовем Марлины младшие, а эти будут Корал младшие. Вот и все. А если Немо? Немо? Пусть будет один Немо, а остальные мальчики Марлины младшие. Еще пара деньков, и мы родители. Да. А я им понравлюсь. Марлин. Нет, правда. Тут больше 400 икринок. Хоть одному-то ты должен понравиться. Что? Помнишь нашу встречу? Лучше не вспоминать. Ну почему же? Извините, мисс. Ой. Мне кажется, у меня крючок в губе. Марлин. Вы не могли бы посмотреть, не мисс? Не надо. Вот Оставь. Он я, симпатяшка. А где народ? Корал, скорее иди в дом. Нет, нет, не надо, они не пропадут. Прячься в дом, эй, скорее. Корал! Нет. О. Все, все, все. Не бойся, папа с тобой. Папа рядом. Обещаю, я всегда буду оберегать тебя от бед, Немо. Не хочу я в школу. Посплю еще. Не тебе, пап. Нет. Ладно. Вставай, вставай. А? Впервые, что в школу, что? Впервые в школу. О, впервые я в школу. Понял. Первый кричу, раз, буквы. Первый класс. Немо! Впервые в школу. Немо, не двигайся. Без меня тебе не выбраться. Разрыв есть? Ты его чувствуешь? Нет. А приток жидкости есть? При сильном притоке мог не заметить. Нет. Мутит? Нет. Сколько у меня полосок? Оставь меня. Сколько? Отвечай! Три. Нет, с тобой что-то не так. У меня раз, два, три, так мало? О, ты здоров. Как плавник-талисман? На месте. Покажи. А ты точно хочешь в школу, сынок? Если нет, можешь не ходить. Подождем лет 5 или 6. Пошли, папа, пора уже. А натереться? Хочешь обжечься об актинию? Да. Натрись. Готово. Эй, а вот здесь? Где? Нос. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, готовы. Мы впервые идем в школу. Мы хотим учиться, получать знания. А что мы уже знаем об океане? Он опасен. Вот и умница. Поэтому проверяем, чисто ли на горизонте. Выплываем и назад. Выплываем и назад. А потом еще разок вперед и обратно. А лучше проделать это 4 раза. Пап! Сынок, поплыли. Может, я увижу акулу, пока буду в школе? Думаю, что нет. Ты их когда-нибудь видел? Нет, и надеюсь, не увижу. Ты знаешь, сколько живут черепахи? Черепахи? Я не знаю. Сэнди Плантон с соседнего двора говорит, что морские черепахи могут дожить аж до 100 лет. Я спрошу у черепахи при встрече. После того, как пообщаюсь с акулой. Стоп! Подожди красного! Плавник. Держись за мой плавник. Папа, а ты не будешь разоряться, как тогда в зоопарке? Да улитка тебя чуть не забодала. А куда же нам надо идти? До свидания, мама! После урока встречу! Да вы что? Ребята, а ну отдайте! Я кормушка... Пойдем-ка вон туда. Извините, а учитель сюда подойдет? О, кто это вылез из актинии? Да, пришлось рискнуть. Марти, да? Марлин. Боб. Тед Пил. Ого, да ты клоун. Шутник, да? Расскажи анекдот. Да, какой-нибудь смешной. Это распространенное заблуждение. Рыбы-клоуны не остроумнее других. О, ну расскажи, клоун. Какую-нибудь хохму. Ну, я знаю один анекдот. Жил один моллюск. И как-то подходит он, то есть нет, не подходит, а подплывает. Точнее, моллюск не подплывал, он... Сидел себе мирно, а тут морской огурец. Они... Нет, не так. Значит, моллюск и морской огурец. Никто из них никуда не ходил, они просто... Шельфик, а ну уйди со двора, мистер Успешевского! А ну, крыс малявки! Ау, где же вы? Пап, можно мне тоже поиграть? Знаешь, лучше пойди вон туда, попрыгай на губках. Там интересно. Плавником. Болит? Да. Ай! А что я такого сделал? Не дразнись, он новичок. Это у него с рождения. Плавник-талисман. Ну, пап! Видишь щупальце? На самом деле оно короче всех остальных. Но это совсем незаметно. Особенно, когда я ими шевелю вот так. У меня аллергия на H2O. А я несносный. Помнит зоны, все зоны. Перечислим зоны, мы глубин морские. Мистер Скат! Ай да, Немо! О, подожди! Бандиальное, абиссальное, сублитеральное. Остальные глубоко, так что не видно. О, интересно, куда подевались мои ученики? Вот вы где, хитрецы! Поднимайтесь на борт! О, нам не нужно занятий практических, мы найдем подход эмпирический. Пап, ты уже иди! О, а ты кто такой? Я Немо. Так, Немо, для начала ты должен ответить на научный вопрос. Хорошо. Скажи, в каком доме ты живешь? В лимоне имени. Нет, в лимоне. Ладно, язык сломай. Добро пожаловать на борт! Знаете, у него... Один плавник слабый. Когда ему станет трудно плыть, пусть передохнет. Так, 10 минут. Пап, тебе уже пора идти. Не бойтесь, мы держимся одной группой. Итак, ученики, глазные падины вперед! И держите свои супраэзофагические гангли при себе. Ты понял, Джимми? Начинается. До свидания! Пока, папа! Пока, сынок! Береги себя. Эй! А ты мужественный мужик. Но всю жизнь при себе я его не удержу. Да, впервые отпускать крутому рифу страшно. Стоит им подрасти и... Куда? К крутому рифу? Да вы что, здесь все рехнулись? Могли бы сразу их зажарить и подать к обеду. Эй, Марти, спокойно. Нечего меня успокаивать, кляча. Почему кляча? Клоун, а какой ты неостроумный. Увы. Мы перечислим типы всех тех, для кого дом вода есть. Губки плакучие и кораллы разные, кишмичные, пустые, гидроидные, да, шарки, механогие, также позвоночные. Главное, есть рыбы, смотрите на себя, а ну подпевайте. Плавники, хлип, хлип, хлип, хлип, хлип, хлип, хлип, хлип, хлип, хлип. А теперь только девочки. Водоросли там, спасибо за их. Ну вот, крутой риф. Ребятки, осматривайте все, но далеко не уплывайте. Колония цианобактерий, сюда! Целая экосистема в одной лишь крохотной частичке. Цитоплазма клетки такой бактерии — это настоящий океан жизни. Давайте споем. Есть губки иглокожие и кораллы разные, кишечно-полосные, гидроидные, да? Эй, ребята, подождите! О-о-о! Клёво! Ты куда? О-о-о, я из-за вас извозюкалась! Что это? Я знаю, Сэнди Планктон такую видел. Он сказал, это называется глотка. Ого, какая большая глотка. Эй, смотрите, я почти рядом с глоткой. Ах так, а кто подплывет ближе? Ладно. Вот так. Давай, Немо, ты далеко заплываешь? Папа говорит, это опасно. Немо! Нет! Папа! Ты собирался отплыть от рифа? Нет, я не собирался. Я же просил. Папа, если нет. бы я не подоспел, то... Он не собирался. То... Да, он струсил. Струсил? А вам лучше бы помолчать. Видели бы вас ваши родители. Ты так плохо плаваешь. Папа, я нормально плаваю, ясно? Нет, не нормально. Тебе вообще здесь не место. Я был прав. Пойдем в школу через год-другой. Нет, пап! Из-за того, что ты боишься океана? Ты явно к этому еще не готов. Ты думаешь, что уже все можешь, но это не так, Немо. Ненавижу. Тут нам больше не на что смотреть. Простите, я могу вам чем-нибудь помочь? Я академик. Извините, я не хотел мешать. Он плоховато плавает. Ему еще рано находиться здесь без присмотра. Но я ведь рядом, так что будьте спокойны. Да-да, конечно. Но класс у вас большой, и он может пропасть, знаете ли, из виду, пока вы за ним не смотрите. Нет, я не говорю, что вы не смотрите. О, мама, Немо поплыл в открытое море. Немо! Ты что такое делаешь? Ну, я тебе задам безобразник, если тебя там какая-нибудь рыба не съест. А ну, вернись! Кому я сказал, вернись! Быстро! Стой! Еще одно движение, мистер. Не смей! Только тронь плавником лодку. Ты слышишь меня? Не смей ее трогать. Немо! Тронул глотку. А ну, шевели хвостом. Плыви сюда, Немо. Да-да, тебе крупно влетит, юноша. Быстро плыви ко мне. Быстро. Сейчас, Немо! Все под меня! Нет, нет! Папа! Папа! Немо! Немо! Немо! Немо! Немо! Нет! Нет! Thank you. Нет, это невозможно! Нет, нет! Немо! Немо! Немо! Нет! Немо! Немо! Нет! Нет, умоляю, нет! Нет, нет! Лодку никто не видел! Умоляю, в белой лодке увезли моего сына! Дорогу! Мой сын! Умоляю, помогите! Куда? О, простите, я вас не заметила! Сэр, вы целы? Он пропал, он пропал. Он пропал. Ну ничего. Он пропал. Все хорошо. Нет, нет, его увезли. Я найду ту лодку. А, лодку? Я видела лодку. Правда? Ага, она проплыла мимо. Белая! Привет, я Дори. Куда проплыла? О, она плыла туда. Да, точно, за мной. Спасибо, спасибо тебе огромное. Ерунда. Может, хватит? Что? Чего пристал? Тебе что, места в океане мало? А? Нарываешься? А? А? Да, да, да! На драку! Да, да! О, думаешь, испугалась! Что? Погоди-ка! Хватит за мной гоняться! Да ты что? Ты же показываешь мне, куда поплыла лодка! Лодка? Я видела лодку, она проплыла мимо! Она плыла туда! Да, точно! За мной! Погоди минуту, минутку! В чем дело? Ты мне все это уже недавно говорила! Говорила? Опять. Если ты так пошутила, то это не смешно. Я разбираюсь в шутках. Я рыба-клоун. Знаю, это не смешно. Я мне очень жаль. У меня беда с краткосрочной памятью. Беда с краткосрочной памятью? О, что она лепит? Нет, нет, это правда. И у меня все родственники такие. Ну, то есть я так думаю. А где они? Вам помочь? Боже упаси! Знаешь, у меня нет времени. Мне нужно искать сына. Здорово! Привет! Меня зовут Бугор! Ничего, я понимаю. Какое же доверие к акуле, верно? Почему такие маленькие шматочки гуляют так поздно? А мы не гуляем, нас вообще тут нет. Отлично! Тогда рыбные ломтики может заглянуть на один сходничок небольшой. Вечеринка? Да, да, точно, на вечеринку. Ну, как идея? Люблю вечеринки. Смотаемся. Это здорово, но только мы не можем, мы... О, ну пойдемте, это так интересно. Ладно, раз вы так настаиваете... Шарики! И вправду вечеринка! Только не трогай, эти шарики секретом. Если один лопнет, мало не будет. Якорь! Чавк! Ну, наконец-то и ты, Бугор! А у нас гости. Что-то ты поздно. Закуску мы уже слопали, а я так и не налился. На нас чуть жор не напал. Давайте уже начинать. Что ж, прошу считать наше собрание открытым. Произнесем слова за роком. Я славная акула, а не тупо жрущая машина. Чтобы изменить свой старый имидж, я должен измениться сам. Рыбы друзья, а не еда. Кроме дельфинов, кретинов. Дельфины? О да, самовлюбленные типы. О, смотрите на меня, какой я прекрасный интеллигент. Тема собрания. Шаг 5. Прихвати с собой рыбу друга. Прихвати друга. Я да. Привет! Ну а ты, Чавк? О, ну я случайно не туда сунул своего друга. Ну ничего, Чавк, ошибиться каждый может. Возьми себе одного из моих друзей. О, спасибо, друг. Этого я уже буду беречь. Я выступлю первым. Привет. Меня зовут Бугор. Привет, Бугор. Последний раз я ел рыбу 3 недели назад. А если я вру, пусть меня пустят на уху. Ты пример для подражания. Идеал. Кто следующий? О, можно я? Я. Так, деваха из первого ряда. Плыви сюда. Привет, я Дори. Привет, Дори. Кажется, я вообще не ела рыбы. Это потрясающе, так Дори. Так и держать. О, я рада, что облегчила душу. Так, кто еще? Ну, а ты, приятель, есть проблема? У меня? У меня нет проблем. Даже так. Отрицание. Для начала просто представься. Ну, ладно. Привет. Меня зовут Марлин. Я рыба-клоун. Ты клоун, правда? Да, ну, расскажи анекдот. Ой, люблю анекдоты. Ну, я знаю всего один. Смешной. Один моллюск подходит к молодому морскому огурцу. Вообще-то морские огурцы говорить не могут, но это анекдот, там все говорят. Значит, морской моллюск и говорит огурцу. Папа! Немо! Немо! Немо! Не понял. Клоун, а какой-то неостроумный. Нет, это мой сын. И его схватили ныряльщики. Надо же, бедный. Ну и люди, что хотят, то и делают. Наверное, американец. Да, это образцовый отец. Разыскивает своего сына. Здесь какие-то закорючки. Я своего папу вообще не знал. Ну не плачь, ты моя семья. Это написано по-человечески. Мы найдем читающую рыбу. Ой, акулы. Нет, Дори. Эй, парни. Нет, Дори. Она моя. Дори, отпусти. Прости, больно, да? Ну, прости меня. Ого, как заехал. Кровь течет. Дори, ты как-то... как это чудно. Интервенция! Кусочек! Держи себя! Дружище! Рыба, друзья, не еда! Еда! Дори, берегись! Наконец-то поем рыбки! А как же шаги, Бугор? Стой! А дальше? Как отсюда выбраться? Кто там? Дори, скорее ищи выход! Извините, зайдите позже. Мы ищем выход. Выхода нет. Но он же где-то есть. А это что? СЦП. Интересно, это пишется совсем как по-английски выход. Бежим! Сюрприз! Стой, ты умеешь читать? Умею? Точно, умею! Тогда прочти это! Вы не сердитесь, поймите, он рос... И нарушает дорог! Она забита! Ты же завязал! Бугор! Он славный! Мне нужна маска! Нужна маска? Да! Нет! Хватай маску! Скорей! О, нет! Бугор! Что? Уноси хвост! А вечеринка? Браво. Пап? Ha ha ha. Возьмите коронку для тройки и принесите ватные тампоны. Хорошо. Ну, привет, малыш. Хорош, да? Он чуть было не погиб около рифа, а я спас его. Ну как, навокаин действует? Пузырьки! Пузырьки! Они мои. Он любит пузырьки. Ой, нет, ой! Бонжур! Успокойся ты, малыш. Тебя не обидят тут. О, он так перепуган. Я хочу домой. А вы моего папу не видели? Милый, он, наверное, остался в дарах природы. Где-где? Ну, вот я, например, из магазина «Главрыба». Зоомаркет. Птичий рынок. Я почтой по обмену. Ну, а ты откуда? Я из океана. А, из океана. Океан! Его еще не дезинфицировали. Жак! Oui? Почисти! Oui. Ужас! Oh, le mer! Bon! Voilà, почист! Океан голубой и большой. А какой он? Голубой и большой. Я знал! Если что понадобится, скажи тетушке Брис, это я. Или обращайся к моей сестренке, Штиль. Привет, как ты? Но ты ей не верь, она с прибабахом. Начинается! Тебя не слышно. Говорю, начинается. Понял, понял, понял, понял. Что? Корневой канал. Судя по снимкам, дело очень серьезное. Прокладка на месте? Да. Чем он его открывал? Бором гетероглидена, как обычно. Мне не видно, Штиль. Отойди. Работает по методу Шилдера. Пулекстрактором Хедстрома. Не Хедстрома вовсе, а Кейфлекс. Он каплевидный в сечении, явно Хедстром. Нет, нет, Кейфлекс. Хедстром. Кейфлекс. Хедстром. Ну вот, помогите мне. Пойду спущу его. Прополощите и сплюньте. О, сколько у людей всякой мерзости во рту. Привет, Найджел. Что я пропустил? Депульпирование канала. Улет. А чем он его открывал? Бором Гаттера. Бором Гаттера Глидена. Что-то в последнее время он к нему пристрастился. Привет. Кто это? Новенький. Его дантист поймал у рифа. Извини, если я раньше покушался на твою жизнь. Птичка летит, рыбку клюет. Эй! Кыш, кыш! Убирайся! Пошел! Вон, вон, это мои рыбы! Кыш! А, стекло разбилось. Это Дарла, моя племянница. Ей почти 8 лет. Эй, малышок, это твоя новая мамуля. В эту пятницу она тебя заберет. Я тебе ей подарю. Очич, это наш секрет. Ну, мистер Такер, пока цемент застывает, я наведаюсь кое-куда. Я быстро. О, Дарла. Что, она плохая? Она без конца трясет пакет. Бедный весельчак. Он был подарком в прошлом году. Но уехал в далекий путь фарфоровым экспрессом. Она рыбоубийца. Я не хочу к ней! Я должен вернуться к папе! Папа! Помоги! Застрял! Не трогайте его! Не трогайте. Помогите! Нет. Сам туда забрался, сам и выбирайся. Жабр. Пусть он сам справится. Тихо. Шевели хвостом и плавниками по очереди. Я не могу. У меня слабый плавник. Мне это не мешало. Ставь цели, добивайся. Давай. Годится. Ура! Я болел за тебя, Кичок! Он из океана. Совсем как ты. Да. Знакомый взгляд. Что ты задумал, Жабр? Я думаю, мы сегодня устроим малышу торжественный прием. Ну, а как тебя зовут? Немо. Я Немо. Немо. Thank you. подпись. Дори! Проснись, вставай! Ну же, скорей! Ну, я, да, я натурально сильная. Вставай! Акулы едят рыбу, Дори! Нет! Маска, лови ее! Хватай маску, скорей! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Глубокое конца и нет, да? Ау! Ау! Ты чего? Пропала. Пропала маска. Уронил, да? Ты уронила! Это был единственный шанс найти моего сына. Эй, мистер Брюзга Жабр. А знаешь, что тебе надо делать? Нет, я не знаю. Все вниз и вниз, все вниз и вниз, все вниз и вниз и вниз и вниз. Что делать нам? Все вниз, вниз. Перестань. О, я люблю плавать, плавать. Дори. Просто плавать, просто плавать. Слушай, теперь эта песенка от меня не отвяжется. Извини. Что-нибудь видишь? Меня схватили! Да это же я! Кто ты? Кто-кто? Я – это я! Ты? Ты моя совесть? Да. Я твоя совесть. Мы давненько не общались. Как ты? Не жалуюсь. А, хорошо. Ну-ка, Дори, скажи мне, ты ничего не видишь? Я вижу. Я вижу свет. Свет? Да, вон там. Эй, совесть, я умерла? Нет, я тоже его вижу. А что это? Какой он красивый. Я так счастлив. Мог никогда не увидеть такое. Я хочу потрогать. Эй, вернись. А ну-ка, вернись. Я сейчас поймаю. Сейчас поймаю. Я сейчас поймаю. Я поймаю. Подружусь с тобой навек. Ой, мама. Я не вижу! Не вижу, куда плыть! Маска! Так, я тут ничего не вижу. Ой-ой! Эй, вот маска! Читай! Эй, извини, ты не мог бы поднести свет поближе? Тут темновато! Вот, хорошо. Так и держи. Читай же! Да ладно, ладно. Раскомандовался. П. Так, П. Шер. Шер. Пэшер. Пэшерман. О, первая строчка. Пэшерман. Пэшерман, ни о чем не говори! Ладно, вторая строчка. 42. Ой, не ешь, не ешь. 42. Вам. Дайте свет. Вала. Валаби, валаби, вэй-вэй. Дальше 42, валаби, вэй. Отлично, закругляйся. Давай скорость стоит. Напряги все свои извилины. Я не вижу силы, напрягись. Сидней, Сидней, это Сидней. Я умер. Умер, умер, умер, умер, умер, умер, умер, умер. Победа, победа. О, да, да, да. Не скушаешь ты нас. О, не скушаешь ты нас. Нет, нет, не скушаешь ты нас. Дори. Ты на диете. Дори! Не ску. Что на маске? Что там написано? Пэшерман 42 валабивай. Я запомнила, что там написано, хотя обычно все забываю. Пэшерман 40. Стой, стой, стой, стой, стой! Где это? Я не знаю, все равно. Ха-ха! Я помню! 42 валаби вэй, Сидней! Опять помню! Суеве Мора. Дуй за мной. Твое имя? Немо. Брат Пузырь, прошу. Немо! Оранжево-белый малыш-пришелец! Мы призвали тебя на вершину горы, а ты кот и кому-то туго, дабы возвести тебя в члены аквариумного содружества. Будешь в клубе. Правда? Только если ты проплывешь сквозь кольцо огня! Включай кольцо огня. Быстро! О, ты говорил, что сможешь! Кольцо огня! Ой, пузырьки! Ай! А иначе нельзя! Он же совсем малыш! Отныне и впредь ты будешь зваться Смельчак! Смельчак! Ухаха! Добро пожаловать, смельчак! Смельчак, ухаха! Хватит, ухаха! Смельчак, у-ба-паду! Смельчак наш собрат, согласны? Согласны! И мы не дадим ему погибнуть. Дарла придет через 5 дней. Так как же нам быть? Сейчас я вам это скажу. Мы поможем ему выбраться, поможем сбежать. Сбежать? Правда? Да, мы все сбежим. Жабр, брось, опять эти твои планы! Извини, но они всегда проваливаются. Да, провалится и этот. Теперь у нас есть он. Я? Видишь фильтр? Да. Только ты можешь пробраться в него и вылезти обратно. Нам надо, чтобы ты протащил туда маленький камешек и застопорил вертушку. Стоит это сделать, и аквариум начнет загрязняться с невероятной скоростью, и дантисту придется его чистить. А на время чистки вынет нас из аквариума, посадит каждого в мешок, а мы скатимся по подоконнику за окно, потом по навесу в кусты на ту сторону улицы и в гавань. План безупречен. Кто со мной? Я! Я! Я! Я! Я против. Не обижайся, малыш, но пловец ты не ахти. Нормальный, он справится. Ну так как, смельчак, что скажешь? Попробую. Я уже говорила, я плыву в Пешерман 42 Валабивей. Куда ты плывешь? Я плыву в Пешерман 42 Валабивей, Сидней. Куда я плыву? Ну так я скажу тебе. Пешерман 42 Валабивей, Сидней. О, я не расслышала. Пешерман 42 Валабивей, Сидней. Извините. Повтори еще раз. Извините. 42, эй, Валабивей, привет. Сидней. Не знаете как? Эй, стой, стой. Эй, подскажите. Эй, погодите. Одну минутку, я к вам обращаюсь. Ну же, ребята, пожалуйста, всего один вопросик. Мне надо... Они опять скрылись. Если понадобится, я буду в Пешерман 42 Валабивей, Сидней. Ну, сколько раз тебе повторять? Ладно, повторю. Хорошо. Пешерман, а? Слушай. Ага. Понимаешь, в общем, я знаю, будет лучше, если я отправлюсь дальше уже сам. Ладно. В смысле, один. Ага. И без... Ну, не то чтобы без тебя, понимаешь, я просто хочу без тебя. А? Ну, только... Без обид. Мне уплыть? Да нет, да. Просто мне больше никак нельзя задерживаться. А ты из тех рыб, из-за которых случаются проволочки. Это иногда хорошо. Есть такая порода рыб, тормоза. Я не нравлюсь. тебе? Нет, конечно же, нравишься. И как раз поэтому я хочу плыть один. Это сложное чувство. О, ну не плачь. Ты хорошая. Эй, ты! Леди, этот тип вас обидел? А я не помню. Обидел? Нет, нет, нет, мы просто мы... Эй, ребята, а вы не знаете, как попасть в П... А мы разговариваем с дамой, а не с тобой. Эй, ты любишь шарады? Ну-ка, как на репетиции? Кто это? Угадай. О, я такую видела. Я рыба с носом, похожим на меч. Стой, стой. Меч рыбы. Эй, ты, дай ей угадать. А это кто? О, сейчас скажу. Амар. Молчи. Что? Многоножка живет в океане. Моллюск! Почти в точку. Что это там плывет по волнам? Что это там плывет Здорово. По волнам? Укажите же мне дорогу! Укажите же мне дорогу! Прошу! Бла-бла-бла, ми-ми-бла, бла-бла-бла-бла, ми-ми-ми. Спасибо. Ой, все. Эй, вернись! Эй, что случилось? Что случилось? Они изображают дурацкие фигуры, а я болтаюсь тут с рыбой, которая даже имени своего не помнит. Да, не везет тебе. Да, а меня ждет мой сын. Сын Чико? Немо. Помню. Без разницы. Все равно ни одна рыба не хочет мне помочь. Я помогаю. Подожди здесь. Ребята! Он опять тебя обидел? Нет, нет, он очень славный парень, и у него потерялся сын Фабио. Где Пешерман 42, Валабивая, Сидней? Сидней? О, знаю! У нашего Теда родня в Сиднее, верно, Тед? Точно! О, эй, они знают! А как туда попасть? Вам нужно будет плыть по восточно-австралийскому течению. Оно большое, его трудно не заметить. Оно в той стороне. И вам нужно проплыть по нему, ну, не знаю, как вы думаете, ребята, мили три? Течение проходит как раз мимо Сидней. Здорово! Вот здорово! Дори, ты чудо! О, что ты, я твоя скромная помощница. Спасибо вам, ребята! Не за что! И знаешь, меньше нервничай. О, ну вы даете, прямо в точку. Пока! О, вот еще что! Да. Там есть расщелина. Плывите через нее, а не поверху. Ясно, через, не поверху. Запомню. Эй, эй! Эй, эй, напарник, стой! Подожди, мне надо кое-что сказать. Ой. Красивая расщелина. Поплыли. Нет, опасная расщелина. Давай поплывем поверху. Стоп, напарник, красный огонек замигал. Что-то мне подсказывает, надо плыть через нее, а не поверху. Ты посмотри, какая она. Тут прямо написано «Смерть». Прости, мне очень хочется поплыть через нее. А мне очень хочется еще пожить. Плывем вверх. Ну, доверься мне. Довериться? Да, друзьям же доверяют. Ой, что-то блестит. Где? Оно там, наверху. Плывем за ним. Ладно. Ой, а тут светлее. Вот именно. И погляди туда. Вот оно, течение. Мы мигом до него доплывем. Привет, малыш. А ты хотела плыть через расщелину. Я назову его Пуся, и он будет мой. У меня будет Пуся. Иди ко мне. Иди, мой малыш. Ай! Дори, это же медуза. Ты плохой. Плохая Пуся. Кыш, кыш, кыш, прочь. Дай-ка посмотрю. Не трогай, не трогай. Не буду трогать, я посмотрю. Эй, а тебя он не обжег? Обжег. Просто спокойно. Я живу в Актине, и мне такие ожоги не страшны. Дай-ка. Ай-ай-ай. Ничего, это пройдет. Но теперь мы знаем, верно? Медуз трогать нельзя. Еще удачно, что это была маленькая. Замри! Дело плохо, Дори. Эй, гляди! Бам! Бам! Дори! Бам! Бам! Нас Дори! Не догонят! Бам, не прыгай по верхушкам, бам, ты так! Бам, не обожжешься! Верхушки бам, у них не жгучие! Попробуй ты так! Дори, послушай, есть идея. Игра. Игра? Игра, игра? Да. О, обожаю, я вожу. Правило. Быстро прыгать по медузам, прямо к чистой воде. И еще, ладно, еще слушай. Ладно. Да. Только не прикасаться к щупальцам. Почти запомнила. Внимание. Нет, нет, стой. Про щупальца это самое главное. Погоди. Дори. Попробуй меня догони. Стой, Дори, стой. Пока. Погоди! А! Дори! Так, играем со смертью, и при этом нам очень весело. Только я устал. Да, и поэтому я выиграю. Уж это вряд ли. Сдавайся, против эволюции не попрешь. Я прыткая. Скажи, а ты есть хочешь? А? Есть? Да. Тогда поглотай за мной пузыри! Резко налево, назад и вперед! Победила рыба-клоун! У-у-у! Победа! Ай да я! Дори! О, нет! Дори! Дори! Дори! Нет, все в порядке. Ты сейчас уже всех победишь. Где живет Бэ Шерман? Шерман, Валхвей, Сидней. Вот, вот. Не спать! Не спать! Не спать! Не спать! Не спать. Шерман. Не спать. 42 Валхвей. Проснись, Немо. Скучаешь по папе, Смельчак? Да. Ну, все же тебе повезло, тебя хоть кто-то ищет. Он меня не ищет. Боится океана. Персик, ну что там? Он выпил уже 4 чашки кофе. Следи за ним. Однажды я попал в инструменты, оцелился в унитаз. В унитаз? Все стоки ведут в океан, Смельчак. Ух ты! А сколько раз ты пытался сбежать? А, и не вспомнить. Не дело рыбе болтаться в стеклянном ящике. Пузырьки, пузырьки, пузырьки! Он пошел в туалет, взял газету. У нас 4,5 минуты. Дело за тобой, Смельчак. Ты сдюжишь. Действуй быстро. Собирайся внутрь и плыви вниз к одной камере. А там я тебя проинструктирую. Ладно. У матросов нет вопросов. Молодчина! Слышишь меня? Да. Вот тебе камешек. Так, видишь там маленькое отверстие? Ага. Посмотри, внутри вращается вентилятор. Очень осторожно засунь камешек между лопастями, чтобы он перестал вращаться. Осторожно, Смельчак. Но я не могу. Это глупая затея. Он сможет. Еще раз. Ладно. Да, да, вот так, Смельчак. Спокойно, осторожно. Я засуну! Вышло! Молодец! Так, плыви по трубке и сюда. Что же делать? О, нет! Спокойно, Смельчак, без паники! Спасите! Смельчак, хватайся! Нет, нет! Трави еще! Это все! Ну же, Смельчак, хватайся! Готово! Не заставляй его больше. Нет. С этим все. Чувак. Чувак. Слышь, чувак. чувак, живой! Что случилось? О, я все видел, чувак. Сначала ты вау, а мы все так вау, а ты так уу. О чем ты говоришь? О тебе, мини-мен. Надо же, на медуз попер. Крутейшие у тебя прикольчики, чувак. Улет. О, мой желудок. Брось, на панцирь харч не кидай. Вчера из мойки. Мистер Черепаха. Мистер Черепаха, это папаня мой, а я Краш. Краш? Правда? Ладно, Краш, скажи, как мне добраться до восточно-австралийского течения? Отдает. Да ты по нему и катишь, чувак, глаза разуй. Держись крепче! За что? Зачем же ты выкатился на восточно-австралийское? Ну, нам с Дори нужно в Сидней. Дори, Дори, где она? А, синий мотылек. На нижнем этаже. Дори, Дори! Дори! Дори! Я, мне так жаль. Это я во всем виноват. Это все из-за меня. 29, 30, 45! Я иду искать! Вот ты где! Ха-ха! Теперь пятнашки! Движок. Поглядим, каков наш прыск в одиночном заезде. Знакомьтесь. Медузобой отпрыск, отпрыск, медузобой. Медузобой? Отпад. Полный. Похоже, вам что-то вам не понравилось. Чуваки. Ты супер. Ай. Жми по волнам, сын. О, какой кайф, медузобой. Яйца с этими спиногрызами мы оставляем на берегу, а там попаду в глубины океана, они сами попадут. Как сами? А так. Но как они узнают, что уже готовы? А кто же их знает, но узнают, и тогда и ты узнаешь. О! Эй, смотрите на них! Я его знаю, это медузобой. Ну, вперед, все на него. Дайте вздохнуть. Прошу вас, ребятки, не все сразу. По очереди. Мистер Рыба, вы умерли? Можно? И я тоже послушаю. А куда ты плывешь? Видите ли, мой сын, у меня отобрали сына. Ой, правда? Как же так? Нет, мне не хотелось бы об этом говорить. Ну, расскажи. Ну, ладно. Я живу на рифе. Далеко-далеко отсюда. Уже становится интересно. А мой сын Немо, он разозлился на меня. Возможно, он бы так не поступил, не будь я так строг. В общем, он поплыл с рифа в море к лодке. А пока он плыл, там появились ныряльщики. Я пытался их остановить, но лодка скрылась, и мы поплыли через океан, чтобы найти его. И папа Немо поплыл через океан, но почти сразу они напоролись на трех злобных акул. А он устроил взрыв и распугал их. Бывает же такое. А потом нырнул в глубокую впадину. Там было просто ужасно, темно и жутко. Привет, Боб. И тут они увидели... Это оказалась огромная тварюга с острыми, как бритва, зубами. Прекрасно, отличный выпад, дружище. А потом они наткнулись на берег. Итак, они уже много дней плывут по океану. Он наверняка направляется сюда и прибудет в гавань Сиднея. Прибудет в гавань Сиднея уже на днях. Похоже, он ни перед чем не остановится. Остановится, лишь бы найти сына. Надеюсь, он его найдет. Вот это преданный отец, ничего не скажешь. Своего маленького сына Немо. Немо? Его поймали ныряльщики у рифа. А это рыба... Нате! Довольны? Эй, повтори-ка, ты что-то тут говорил про Немо? Дай! Говорят, он уже на пути к гавани. Чудно! В любом случае, ни слова про Дэээ. Да ладно, я же знаю, о ком вы. Жаба. Жаба. Привет, смельчак. Прости, мне не удалось испортить. Нет, это ты меня прости. Мне так хотелось на волю. Ощутить вкус океанских вод. И ради этого я чуть не погубил тебя. Прости меня, малыш. Я не смог тебе помочь вернуться к папе. Все. Что за... Ну, зубы так нужно было удалять. Дети шалят. Ну, хорошо, хоть удалили тот, который надо. Эй, пст, Найджел, ты удаление пропустил. О, периодонтальную связку разрыхлил? О чем я болтаю? Немо, где Немо? Мне он что, нужен. Что такое? Твой папа весь океан обшарил, тебя ищет. Мой папа? Ух ты! Правда? Да, он проплыл сотни миль, сражался с акулами, медузами с акулами? И всякими... Это не он. Уверен? Как его звать? Он из спортивных рыб. Тунец? Барракуда? Марлин? Точно, Марлин. Маленький клоун. Это мой папа. Он сражался с акулой. Говорят, сразу с тремя. С тремя? Три сразу? 4000 зубов. Понимаешь, твой папа упорно искал ту лодку, на которой тебя увезли, малыш. Правда? Он плыл и плыл изо всех сил, но тут его схватили три акулы. А он взорвал их и нырнул в глубочайшую впадину. А там за ним поддался зубастый монстр. Но и тут он победил. А дальше ему пришлось продираться сквозь целую чащу медуз. Теперь он катит с морскими черепахами по восточно-австралийскому течению прямо сюда, в Сидней. Чудесный папа. Он все-таки ищет тебя, смельчак. Он поплыл к фильтру! Смельчак! Ну зачем? Смельчак! Нет! Тебе еще жить и жить! Мы поможем! Выручим! Дай мне я! Тащи его! Давай, малыш, хватайся! Смельчак! Смельчак, ты слышишь? Ты нас слышишь? Немо, ты нас слышишь? Да, слышу. Ты справился, смельчак! Да, да, да. Смельчак ты! Ты в микробах! Молодец, малыш. Итак, осталось 48 часов до прихода Дарлы. За это время в аквариуме и так станет грязно, но можно еще добавить. Жак, вы не убирать? Постараюсь. Все остальные могут свинячить. Грязные мысли тоже подойдут. Мы так изгадим аквариум, что дантисту придется его почистить. Именно. Ну все, мы на месте, чуваки! Слыхали? Наш поворот уже рядом! Где он? Я не вижу! А я вижу, вижу! Вон он! Ты вот про этот жуткий водоворот? Точно это он! Ясно? Выбирайте напарника для соскока! Ну и как? С напарником порядок? Да! Тогда Прыск сейчас проинструктирует, как правильно осуществить соскок. Добрый день, нам предстоит проделать прыжок. Так, на подходе к валу надо вольтануться. Внизу будь осторожен, круто прижмет. Главное, крути-кати и жми вовсю. Он явно хочет что-то мне сказать. Слушай, ты чудный парень, но я не понимаю, что ты говоришь. Повтори еще раз. Так, Медузобой, давай, давай, давай. Было весело. Мне так понравилось. Эй, смотри, черепахи. Ха-ха! Брависсимо! А теперь шевелите своими рыбьими хвостами и плывите прямиком в Сидней! Попутной волны! Спасибо тебе, Краш! Чувак! Пока, не засвидаем! Передавай привет отпрыску! До встречи, чуваки! Пока, ребята! Немо это понравилось бы. Эй, о, эй, Краш! Краш, я забыл! Сколько тебе лет? 150, чувак! И все молодой! 150! 150! Это надо запомнить! Ого! Поплывем? Да. Пешерман 42 вала Бивей? Да. Будем все время плыть вперед. Все плыть и плыть, все плыть и плыть. Тори. Далековато. Давай поиграем в игру. Давай. Так, я кое-что задумала. Оранжевое, и оно маленькое. Это я. Точно! А теперь другое. С плавниками и оранжевое. Это я. Ну ладно, мистер Всезнайка, а такое? С белыми полосками и маленькое. Я. Следующее тоже я. Ты меня пугаешь. Стоп, стоп. Где-то я уже видел эту дрейфующую крупинку. Значит, мы проплывали здесь, значит, мы плаваем кругами, значит, мы не продвигаемся! Эй! Надо всплыть на поверхность, давай, стой, а там стой, разберемся, стой. Поплыли! Эй, эй. А? Тихо! Подыши. Так, теперь спросим у кого-нибудь дорогу. О, да, и у кого мы спросим? Тут никого нет! Ну, кто-то должен быть, это же океан, глупенький, мы тут вовсе не одни. Посмотрим, там никого? Нету. Пусто. Вон кто-то! Эй! Простите! Дори, Дори, Дори, теперь мой вопрос. Я задумал что-то темное, таинственное и неизвестное. А если спросить у него дорогу, оно сожрет нас. Почему мужчинам стыдно спрашивать дорогу? Мы потом поговорим об этом. А сейчас нам лучше дать дёру. Мы заблудились, так? Ну и что? Нам нужно выбраться, а для этого необходимы риск и удача. Да, но ты не вполне понимаешь. Давай! Доверься мне. А? Ладно. Послушай! У-у-у! Малыш! Привет! Поздоровайся с ним и ты. Привет! Его сына Бинго! Немо! Немо! Увезли в... Сидней. Сидней! Да, и нам очень... Очень надо как можно скорее туда попасть. Ты не мог бы нам помочь? Ну же, малыш, давай. Ну же. Дори, малыш я. А это, как я понимаю, вовсе не малыш. О, ого, великан, кит. Ладно, скажу по-китовье. Му, нам надо найти его сына. Перестань, что ты делаешь? Ты уверена, что говоришь по-китовье? Прошу, укажите. Дори, ты несешь бог знает что! Дорогу. Видишь, он уплыл. Верни. Он не вернется. Ты его обидела. А, диалект не тот. Дори. Дори, это не китовье. Это похоже на бурчание в животе. Тогда язык горбачей. Не надо горбачей. Ужас. Тебя будто тошнит. Громче надо. Ура! Ура! Все, перестань! Это смахивает на касатку, да? Это не похоже на касатку! И ни на что не похоже! Ну и хорошо, вдруг он голодный. А киты клоунов не едят, они едят криль. Криль! Смотри, криль! Погляди-ка, красота, грязище, жуткое грязище везде. И все это только благодаря тебе. Жак, ты чистишь? О, виноват. Эй, ребята, как я выгляжу? Буль-буль, пузырики! Штиль, никто не видел Штиль? Штиль! 9 часов и дантист! Привет, Барбара, я опоздал. Так, он уже тут, давай-давай. Боже, какие люди. Так, подходит к стойке, кидает ключи. Пузырь, какая мерзость. Повернулся к аквариуму. А по-моему, вкусно. Фу, люди, вы понимаете, что мы плаваем тут в собственном? Он идет. Откуда такая грязь? Барбара, во сколько завтра первый пациент? В 10. Отлично, мне утром надо будет вычистить аквариум. Ты слышал, смельчак? Ура, он будет чистить аквариум, будет его чистить. Мы своего добились. Готов увидеться с папой? Ага. Ну, конечно. Знаешь, я ничуть не удивлюсь, если он уже в нашей гавани и ждет тебя прямо сейчас. Почему? Что-то не мы так? Мы внутри кита! Ты не поняла? Кита? Кита! Ты меня не слушала! И теперь мы тут! Ух ты! А знаешь, я говорю по-китовье. Нет, ерунда! Ты не говоришь по-китовье! Нужно выбраться! Я должен найти сына! Я должен сказать ему, сколько лет живут черепахи! Чего? Ну, не горюй. Все еще наладится. Нет, не наладится. Уверяю тебя, вот увидишь. Нет, я пообещал быть всегда с ним, что бы ни случилось. О, ничего себе обещание. Что? Ну, если что-нибудь не будет случаться, как вообще тогда жить? Будет очень скучно. Что такое? Не знаю, спрошу. Дори. Что? Дори. Дори. Говорит, мы стоим. лучше не пытайся говорить по-китовье, а то хуже станет. Что за шум? О, нет. Посмотри. Вода вытекает. Она вытекает. Правда? Ты в этом уверен? Кит, наполовину пуст. Наполовину полон. Прекрати! Наполовину пуст! Так-так, это я не совсем разобрала. Либо он велит нам заплыть подальше в глотку, либо он хочет сидеть и пить водку. Конечно, заплыть в глотку! Он съест нас! Ну, каков я на вкус, а? Я вкусный? Скажи, я не хочу, чтобы меня ели! Сейчас! Хватит с ним болтать! Знаешь, ты думаешь, что все можешь, но это не так, Немо! Ладно! Дори! Он сказал, не надо держаться! Брось! Поверь, все будет хорошо! Откуда ты знаешь? Почему уверена, что ничего не случится? Не знаю! Найти ту лодку. Точно. Вперед, Дори, это нам по силам. Утро. Уже утро, ребята. Наш день настал. Солнце сияет, аквариум чист. И скоро мы выберемся. Как чист? Аквариум чист! Как так? Видно, босс установил это, пока мы спали. Ну, а что же делать? Что там написано? Аквачист 2003. Не слышно, Персик? Аквачист 2003, многоцелевой, не требующий обслуживания, очиститель соленой воды. Продлит жизнь вашим рыбкам. Хватит! Аквачист сканирует состояние воды в аквариуме каждые 5 минут. Сканирует? А как это? Температура и водородные показатели в норме. Класс. О, фу! Будь ты проклят, аквачист! Теперь план побега рухнул. И что делать, когда придет... Тарла! Вниз! Не она. Так у меня нервов не хватит. Надо срочно что-нибудь придумать. Я думаю, думаю. Жаба! Немо! Помоги! Я сейчас! Помоги! Плыви вниз! Давай, малыш! Плыви вниз! Ну же! А ну все сюда! Плывите вниз! Так! Что за... Отлично! Жаба! Немо! Смельчак! Катись! Давай, нашли! Пошли, малыш! Катись! Давай! Ой, ведь упал бы и разбился. Все, успокойся, брюхом. Немо. Я хочу к папе. Ты не будешь плавать кверху брюхом. Я тебе это обещаю. Дарла! Ну, тебе ни одна лодка не кажется знакомой. Нет, но она должна быть где-то здесь. Нам необходимо ее найти. Я так рада. А ты рад? Дори, проснись, проснись. Вот так! Это не утка, это пеликан! Нет, я не потерплю! куплю, чтоб меня съели! Эй, Найджел, ты погляди. Что? Где? Солнце едва взошло, а Джеральд уже лыка не вяжет. Да уж, надо бы помочь бедняге. Ага, конечно. Ох, вы только не кидайтесь все сразу. Ну что, какая рыба тебя в язык укусила? Уткина мать! Я должен найти Немо! Немо? Эй, это тот самый клоун, про которого мы говорили. Ты помнишь? Эй, я знаю, где твой... А? Эй, постойте, вернитесь! Стоп! Дори, не отставай, он псих! Мне надо кое-что вам сказать! Дай. Внимание! Не делайте резких движений. Полезайте ко мне в клюв, если вы хотите жить. К тебе в клюв, да? Ну и как это поможет мне выжить? Дай. Просто я отнесу тебя к сыну. Да, конечно. Да, я его знаю. Он оранжевый, у него поврежден плавник. Это Немо! Дай! Пристегните ремни! Дядя ждет тебя. Так, поглядим на наши зубки. Ой. Я пиранья, они живут в Амазонке. Да, пиранья рыба, как и твой подарочек. Мне подарят рыбку, мне подарят рыбку. Бедный малыш. Он умер. Смельчак. Ура, рыбка. Я забыл твой подарок в машине. Нет. Я сейчас. Он жив. Он не умер. А зачем же он притворился? Его спустят в унитаз, и он сбежит отсюда. Его спустят в унитаз. Я твой умный малыш. О, нет, нет, только не в ведро. Немо, нет. Эй, я нашел Фафу. Где Немо, где он? Дантист, он дантист там. О чем вы, что такое? Найджел, скорее туда. Но я не могу. Можешь. Пока могу. Что за... Дарла, детка, берегись! Тихо, эй! Спокойно! Тихо! Да стой же! Никто тебя обижать не собирается! Немо... О, господи! Попался! Не дергайся! Немо! Папа? И больше не суйся! Пап? Рыбка! Рыбка! Проснись! О, нет! Скорей! На вершину, а ты ходи кому-то худо! Не спи, ну что, ты все спишь! Быстрей! Пузырь! Кольцо огня! Рыбка! Живность просто взбесилась! Дай ей по башке! Давай, жабры! Жабы! Смельчак, передай папе привет от меня! Удачи! Он смылся! Я так рад! Он там не пропадет? Не волнуйся, все стоки ведут в океан. Рыбка! Папа! уже. Правда. Дори, если бы не ты, я сюда бы не добрался. Спасибо тебе. Эй, подожди! Ну, постой! Куда же ты? Все кончено. Мы опоздали. Немо погиб. Я поплыву домой. Нет, так же нельзя. Слушай! Но не уплывай. Прошу. Никто не дружил со мной так долго. И если ты уплывешь, когда ты рядом, я все запоминаю. Вот, Пешерман, 42. 42. Я его помню. Я точно знаю. Ведь когда я тебя вижу, помню. И когда я вижу тебя, я... как дома. Пожалуйста, не бросай меня, я не хочу забыть. Прости, но этого хочу я. Манна небесная! Нектар жизни! Эй, это наша точка! Давай, вали отсюда! Эй! Вот-вот, правильно! Плыви своей дорогой! Пошел ты! О, у нас тут живчик! Моего папу не видели! Лали! Куда ты? А ну вернись! Ты упустил его! Я не знаю, где я. Кажется, я кого-то потеряла, но я не могу вспомнить кого. А мне надо вспомнить. Я тоже кое-кого ищу. Эй, давай искать вместе. Я Дори. Я Немо. Немо. Редкое имя. Погоди, чей папа, твой или мой? Мой папа. Ясно. Пап! А вообще, где мы? Пап! О, Сидней. Сидней. Пешерман 42 балла. Пешерман 42 балла. Пешерман 42 балла. Мама! Это ты, да? Ты Немо! Да, я Немо. О, ты Немо! Ты умер, я сама видела, и вдруг... Ты не умер, я тебя нашла! А твой папа... Твой папа! Мой папа? Ты его знаешь? Где он? Туда! Он поплыл? Туда? Эй! Не видели оранжевую рыбу? Да такую же, как вот он! Но больше! Да, я ее видел, но куда она поплыла, не скажу! И попробуй заставь меня сказать! Дай! Ладно, я скажу! Он поплыл туда к северам! Эй, осторожно! Виноват. Я ищу дорогу. Немо? Папа! Немо? Папа! Немо жив! Дори? Немо! Папа! Немо! Я здесь, Немо! Немо! Какое счастье, сынок! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Развернитесь! Вы плывете не в ту сторону! Скорее! надо сказать рыбам, чтобы они плыли все вниз. Вылезай живо! Ну это поможет. Я не хочу опять тебя потерять. Пап, времени нет. Только так мы можем спасти Дори. Па, я справлюсь. Конечно. Ты справишься. Плавник-талисман. Давай, скорей. Скажи всем рыбам, пусть плывут вниз. Ну, слышали, что мой сын сказал? Дори, надо сказать всем, пусть плывут вниз. Дружно плывите вниз. Вниз, вы понимаете, что я говорю? Плывите вниз. Плывите же вниз. Надо всем плыть вниз. Ты понял? Вниз, плывите вниз. Плывите вниз. Плывите вниз. Папа с тобой. Папа. О, слава Богу. Пап, я тебя не ненавижу. О, нет, нет, нет. Ты уж прости меня, Немо. Эй, знаешь что? Что? Я познакомился с одной черепахой. И ты знаешь, ей целых 150 лет. 150? Да. А Сэнди Планктон говорил, они только до 100 живут. Сэнди Планктон? Думаешь, я избороздил весь океан и знаю меньше, чем этот Сэнди? Это было 150, а не 100. Что это за Сэнди Планктон? Пора в школу, вставай! Пап! Эй, скорей, скорей! А я тебя обгоню! Нет, не обгонишь! Я первый! О, у-ху! Родной сын меня обогнал! Поднимайтесь на борт! И тогда моллюск подумал и говорит морскому огурцу: а ты только на закуску и годишься! О, Немо, а это кто? Он по обмену. Я с соседнего течения, чувак. Улет. Полный. Нет, серьезно, Марти. Это правда, что ты рассказал? Простите. Здрасте. Не пугайтесь. Мы просто провожали домой нового члена нашего общества. Спасибо. Увидимся через неделю. Только не забывай о шагах, Дори. Помни, рыбы друзья. Они еда. Пока. Мы отправляемся. Нас ждут знания. Пока, сынок. Счастливо. Пока, пап. О, мистер Скат, стойте, я кое-что забыл. Я люблю тебя. И я тебя, сынок. Пап, уже можно отпускать. Все. Желаю приключений. До свидания, до встречи, чуваки. Пока, Эмо. Немо. Немо. Пока, Немо. До встречи, Дори. Пока, пап. Удачи. Барбара, ничего не понимаю. В этой штуке неограниченный срок службы, она сломалась. Мне пришлось самому чистить аквариум, вынул рыбок в мешочки. А где они? Давай, Персик! Ты справишься! Осталось совсем чуть-чуть! Как жалко, что тут нет светофора! Давай, Перси! Ну и что? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Yeah. Пс.